В моей прошлой жизни в 15-м году, накануне моего попадания сюда, черноморцы, как и вся Россия, только-только ведь начали оправляться от 20-летнего беспредела и позора, 20 лет псам под хвост, а все из-за того, что во власть пролезли враги. И я не раз и не два уже благодарил Бога за то, что в этой истории он отвел от России безумие лихих 90-х. Не случилось здесь передела и накопления капитала, и сгинула, не родившись, прослойка новых русских. Не будут здесь русские девушки мечтать о замужестве за богатеем, желательно иностранным. Не будет русских проституток на улицах европейских и азиатских городов. Не будет здесь никогда торговли детьми и человеческими органами. Читал я, кстати, что в здешнем мире нет никакой дружбы СССР и африканских стран. В прошлый раз наши на этом и погорели, бесплатно раздавая автоматы, патроны и танки любому черномазому дикарю-людоеду, все заслуги которого перед Россией заключались лишь в том, что он слез с пальмы, натянул штаны на голый зад и научился произносить без ошибок слово «Ленин». А отпрыски этих дикарей-людоедов учились за казенный счет в Московском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, где только тем и занимались, что насиловали и развращали русских девушек, делая им детей, а потом убегали на родимые пальмы, обрекая несчастных на вечный позор. Понятие «дети фестиваля» неспроста ведь появилось, в прошлый раз так звали как раз таких детей, чьим папашей был ниггер с африканской пальмы, а матерью – наша девчонка, которой этот потомок обезьяны навеки сломал жизнь. Здесь же наши в африканских джунглях играли и играют роль того самого лесника, который всех разгоняет, нещадно раздавая звездюли любому племени, вздумавшему хотя бы на вершок спуститься с пальм. В обмен на нашу защиту наше правительство, как оказалось, затребовало у африканских свежекоронованных вождей полный контроль над всеми месторождениями полезных ископаемых. И те, чтобы не лишиться собственных драгоценных шкурок, эти месторождения вынуждены были отдать, все равно ни хрена в уране или нефти не смыслили. Как результат, добро течет на родину широкой рекой. Ну, а молодежи ниггерской никаких шансов пожить в России не дали. Для парней дорога в СССР закрыта навеки, даже зайцем на пароход не пробраться, пристрелит или акулам скормит, коли найдут. Какой-то шанс получить разрешение на въезд в Россию имеется только у девушек, и то только лишь после тройной проверки на предмет кожвин-заболеваний. И это справедливо. Лучше уж наши, их, чем они, наших. Так что Майдан в Лондоне я воспринял совершенно спокойно. Похоже, здесь история начала воздавать по грехам, и англичане пожинают то, что посеяли. Только сеяли везде, по всему миру, а пожали у себя. В прошлый раз именно из Англии до Штатов ползла на Русь майданная зараза. 3 августа Сириус женился на Амелии. Мы с Дарой выступали свидетелями, или, как говорил бродяга, понятыми. В качестве почетных гостей присутствовали все 3 двоюродных сестры Сириуса, то бишь Андромеда, Нарцисса и даже Беллатрикс, за полгода с момента своего освобождения немного пришедшее в чувство, также в полном составе пришло семейство Грингроссов. Явился и Римус, все раздевавший глазами Дору, пока она открытым текстом не послала его нахрен. Мне довелось перетанцевать со многими, и с Дарой, и со Сьюзен, и с Дафной, и со Сторией, чуть позже приглашала танцевать новобрачная, а также все 3 сестры Блэк по очереди. На следующий день молодые отбыли в свадебное путешествие, должное проходить в виде экскурсии по городам континентальной Европы, в число которых входили Берлин, Прага, Будапешт и Венеция. Как Сириус умудрился уговорить посольство соцстран выдать ему с Амелией въездные визы, он так и оставил в секрете. Впрочем, как я потом узнал, в этом не было ничего из ряда вон выходящего. В здешнем блоке социалистических стран имелась недавно введенная единая въездная виза наподобие Шенгена из моей прошлой жизни. То есть ставит визу, например, в посольстве ГДР, и можно ездить без таможен где угодно, от Берлина и до Сеула, за исключением некоторых запретных для иностранцев зон вроде окрестностей стратегических заводов или воинских частей. Так что на финал Кубка по квиддичу, о котором так долго говорили по всему магическому сообществу, мы не пошли. И правильно сделали, как оказалось, в ночь после игры откуда-то налетели пожиратели, то бишь сторонники местного фюрера и бывшие однопартийцы белые, и устроили там большой шухер. По какой-то счастливой случайности обошлось без жертв. С нападавшей стороны были пленные, на месте преступления был схвачен никто иной, как сэр Эдуард Нот, респектабельный джентльмен, достойный член общества, он же отец Теодора из слизеринского петушатника. Как сообщила Дора, этого самого эсквайра после короткого суда засунули в Азкабан на 10 лет. Сколько из этого он просидит в действительности, неизвестно. Незадолго до начала учебного года магическое сообщество много шумело по поводу взбесившихся мусорных баков, вдруг начавших плеваться содержимым в прохожих, вокруг дома отставного Аврора Аластера Грюма. «Грюм», — сказала тогда Дора, — «загонял он меня на первом году. Думала, свалюсь и не встану. Нет, даже упавшую поднимал, параноик старый, постоянная бдительность, мол, не скроешься от него нигде, у него вместо выбитого глаза второй вставлен, зачарованный, так этим глазом он даже сквозь стены видит, и на одной своей ноге скачет резвее, чем я на двух, долго теперь в страшных снах вспоминать буду, все так плохо, мы между собой шутили, что этот старый вредитель даже в сортир ходит с палочкой наперевес, боится, что из очка на него гальюнная инфузория кинется, и с собой тащит, в неизведанный мир, типа того, расхохоталась Дора, ну, ты скажешь, так скажешь, что, вывод тут напрашивается сам, не ниндзя же японские на него набросятся, им-то он нахрена с одной ногой и одним глазом, ну, я даже не знаю, протянула Дора, тут кому бы еще и кого опасаться, вот именно, а вот от инфузории Грюм защиты не знает, в следующий раз встретишь его, попробуй ему такое впарить, это был бы прикол века, снова захохотала Дора. Подловить Грюма на его же собственную паранойю. Нет, ну ты определенно знаешь, как устроить вечер. Еще и не такое умею. До школы доберемся, продемонстрирую. Не могу дождаться. Кстати, на поезде мы поедем вместе. Дык, это ж замечательно. Заваливай к нам, будем как в старые добрые времена первого курса. Помнишь, как мы с тобой тогда Рона в полет отправили? Такое, пожалуй, забудешь. Мы с Дарой вновь улыбнулись, погружаясь в наши общие воспоминания. Польша. Это действительно так. В реальной истории правительство Польши в 1939 году эмигрировало в Лондон, где и находилось до 1990 года, вернувшись в Варшаву только после бархатной революции. В описываемом варианте событий самостоятельное польское государство после войны не воссоздавалось, поэтому нет и повода для возвращения из Лондона Сейма в изгнании. Взято из фильма «72 метра». Примерно так сокращают в повседневном обиходе звания офицеров советского и российского флота. Младшего лейтенанта произносит как младлей лейтенанта, лей старшего лейтенанта, старлей капитан лейтенанта, кап лей капитана третьего ранга, кап 3 капитана второго ранга, кап 2 капитана первого ранга, кап 1. Взято из фильма 72 метра. Глава 17. У нас есть план, хороший, из Ташкента. Пустынной улицей вдвоем. С тобой куда-то мы идем, и я курю, а ты конфеты ешь, и светит фонари давно. Ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову, в кабак, конечно, кино восьмиклассница. Здесь, похоже, тенденция складывается такая, что каждое 1 сентября погода хуже, чем в предыдущие. Первый раз ехал, светило яркое солнце, второй, небо тучи затянули. На третий раз на полпути пошел дождь, это тогда было, когда я свой пулемет на дементорах испытывал. В этот же, четвертый уже по счету, раз, ливень лил уже на вокзале в Лондоне, причем лил так, что зонтики не помогали. Нам-то хорошо, кто колдовать умеет, а простым людям каково. Но вот встретились, погрузились в купе. Дора сдержала свою угрозу и прибилась к нам, сразу же пристроившись ко мне под бочок и наотрез отказавшись менять позицию. Маскировки ради она не стала надевать свой красный ментовский балахон, да еще и прическу поменяла, чтоб на самое себя в обычной форме не походить. Впрочем, маскировка была рассчитана на тех, кто в реальности Дору еще толком не видел, потому как Сьюзен, Дафна и Астория, давно и прочно с нею общавшиеся, сразу же ее опознали. И сразу же пошли разговоры и пересуды, как, что и почем, как Дора училась и чему именно, а я только попытался было немного покемарить и продумать, что и как делать с грядущим турниром, как, что, Поттер, трех подружек уже мало, решил еще одну захомутать, откуда вот только такая красотка взялась, а, вот только Малфея здесь не хватало, канай отсюда, редиска, под нары канай, там твое место, ты пожалеешь, Поттер, никакого уважения к аристократии, скорее ты пожалеешь, что за базаром не следишь и кукарекаешь без разрешения. А ну сгинь, чухан позорный, пока в параше не утопили». Малфой перекосил морду и исчез. А мне пришлось, тихо про себя матерясь, запечатывать дверь. Как выяснилось, не зря. Потом пару раз мимо нашего купе проносила Джинни Уизли, все еще меня искавшую. Наша честная компания снова понесла потери. Как сообщила мне Сьюзен, ее подруга детства Ханна Аббат в конце августа вместе с семьей уехала на ПМЖ на землю обетованную. Все-таки, значит, не удержалась. Вот они порадуются, когда встретятся они там. Ханна с ним весь год переписывалась, причем письма те были размером побольше, чем иные сочинения по предметам. Проливной дождь не утихал, даже когда мы прибыли на место. Мысленно посочувствовал первогодкам Салабонам. Ритуал переправы через озеро явно менять не стали, судя по наличию на перроне собиравшего новичков Хагрида, так что молодое пополнение однозначно доберется до школы мокрой Акижаба. Пока шли со стоянки маршруток в большой зал, некоторых учеников подкараулил неугомонный Пивс, швырявшийся пакетами с водой. Впрочем, едва завидев меня, полтергейст испустил длинный неприличный звук и исчез. Видать, не захотел, чтоб его еще раз послали по-русски. За учительским столом оказалось намного больше кресел, и многие из них пустовали. Пустым было и место, где в прошлом году сидел лунатик. Остальные преподаватели были все теми же самыми, все так же ушедший в астрал Дамблдор, такой же бородатый гигант Хагрид, такой же довольно шевеливший усами Слакхорн. Мадмуазель Вектор беседовала о чем-то с мадам Баблинг, но, поймав мой взгляд в ее сторону, еле заметно мне подмигнула. «Вот, смотри, Гарри, это наш старший, Кингсли Шиклболт», сказала мне усевшаяся рядом Дора, показав на хмурого Нигера со шрамом на роже, сидевшего с края и недовольно зыркавшего на всех собравшихся. «Ах, да, припоминаю, он же появлялся здесь 3 года назад, когда брали с ней по и Амелия, тогда еще Боунс привела своих подчиненных. Это че он такой хмурый, пока трезвый, что ли? Типа того, он вообще любитель выпить. Оно и видно, что как минимум любитель, а может быть, даже профессионал. Выпить, помахаться, где только ему шрамов на морду насажали. Не знаю, он не говорил», хихикнула Дора. Тем временем мадам МакГонагалл привела новичков. Выглядели они, ну, в общем, рыба, только что из воды вынутая, суши будет. Шляпа в этот раз снова отчудила, выдав неведомо как переведенную на английский язык нарезку из песен Михаила Круга. Да-да, и Владимирский Централ народ тоже услышал. МакГонагалл только вопросительно посмотрела на Дамблдора. Тот огорченно развел руками, показывая, что даже он оказался не в силах справиться со съехавшей с катушек шляпой. Распределение напомнило предыдущие 2, что мне довелось видеть. Вновь, уже 3-й год подряд, на Слизерин не попало ни одной девочки. Дамблдор был краток. «Хочу сказать вам только одно слово», — промолвил он, широко разведя руки. «Наслаждайтесь». «Ага, ага, кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста», — сказал я себе под нос. Сидевшая рядом Дора прыснула. Так я иногда говорил дома, к смеху всех собравшихся. Когда ужин завершился, Дамблдор снова встал из-за стола. «Итак», картинно улыбаясь, произнес он, «теперь, когда вы все накормлены и напоены, я еще раз прошу вашего внимания. У меня для вас имеется несколько сообщений. Смотритель Хогвартса, мистер Филч, попросил меня проинформировать вас, что в список предметов, которые запрещается держать в замке, теперь также входит визжащие йо-йо, клыкастые фрисби и все бьющие бумеранги. В полный список, насколько я знаю, внесено 437 предметов. Список висит в кабинете мистера Филча, если кто-нибудь пожелает с ним ознакомиться». Сидевшие за гриффиндорским столом 6-курсники-братаны Уизли нахмурились. «Как обычно, я бы хотел вам напомнить, что в лес на территории школы вход воспрещен, а также первокурсникам и второкурсникам не разрешается посещать деревню Хагсмит», — продолжал Дамблдор. «Кроме того, с глубоким сожалением я должен сообщить вам, что чемпионат по квиддичу между факультетами в этом году не состоится». «Что?» — охнул капитан нашей квиддичной команды Седрик Дигори, в этом году заканчивающий школу. Дамблдор тем временем продолжал. «Не состоится он из-за определенного мероприятия, которое будет проходить у нас с октября месяца и до конца учебного года. Это мероприятие потребует огромного вложения времени и сил со стороны преподавательского состава. но я не сомневаюсь, что вы все будете необыкновенно рады этому событию. С глубоким удовольствием я сообщаю вам, что в этом году в Хогвартсе состоится. На сией ноте торжественная речь была прервана распахнувшейся дверью. В большой зал вошел неизвестный. Был он низкого роста, коренастый, на одной ноге, вместо второй имел деревяшку. Вошедший снял капюшон своего балахона, и многие ахнули, узрев испещренное шрамами лицо и глаза разного цвета, один черный, видать, свой, второй, голубой, бешено вращающийся. Ага, судя по характерным особым приметам, это и есть Аластер Грюм, отставной Аврор, бывший тренер Доры. Хотя, если я еще не забыл книжки, никакой это не Грюм, а Барти Крауч-младший под личиной Ионова, видный функционер местной нацистской партии, задачей коего является затащить меня в турнир и привести к месту воплощения Волдеморда обратно в жизнь. Этим планам надо помешать. Для начала, попытаться отделаться от участия в турнире, но, коли уж не получится, никогда, мать вашу, никогда не брать кубок первым. Пускай берет его кто угодно, а я с голой ж, на ежа лезть не собираюсь. Главное, как говорится, не победа. Тем временем самозванец прошел к столу, поздоровался с директором и уселся за стол. Позвольте представить вам нашего нового преподавателя защиты от темных искусств, профессора Грюма, объявил Дамблдор перед безмолвным залом. Самозванец наложил себе еды на тарелку и принялся есть, постоянно отхлебывая из висевшей у него на поясе фляжки. Ну, а директор решил продолжить прерванную речь. Так вот, как я уже говорил, нам выпала честь быть хозяевами на замечательном событии, которое будет проводиться в этом году впервые за последние 50 лет. С превеликим удовольствием я сообщаю вам, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников. Вы, наверное, шутите, сказал Фред, чем вызвал смешки. В самом деле, репутация Дамблдора как человека, у которого не все дома, точнее, дома не только лишь все, уже была известна весьма широко. Не шучу, мистер Уизли, улыбаясь, ответил директор. Хотя, что касается шуток, то мне недавно рассказали одну замечательную историю о том, как тролль, старая корга и лепрекон отправились в бар. Мадам МакГонагалл громко кашлянула. «Да-да, простите, наверное, сейчас не время», — покачал головой Дамблдор. «Так вот, турнир трех волшебников, должно быть, некоторые из вас еще не знают, о чем идет речь. Так что, пожалуйста, те, кто слышали о турнире, потерпите и не взыщите, пока я вкратце расскажу о нем тем, кто не знает. Итак, первый турнир трех волшебников состоялся 700 лет назад. В нем принимали участие ученики трех крупнейших европейских школ волшебства – Хогвартса, Шарнбатона и Дурмстранга. Каждая школа выдвигала по одному чемпиону, и эти три чемпиона состязались в выполнении трех волшебных заданий. Турнир проводили раз в 5 лет, и каждая школа по очереди проводила у себя это состязание. Этот международный турнир считался наилучшим способом завязать дружественные связи между колдунами и колдуньями разных стран, но когда число погибших сильно возросло, турнир перестали проводить. Некоторые ахнули, когда директор упоминал о погибших. «Энда, помню я, что Дора говорила, последний турнир был в 40-м году, и на нем погибли все три участника. Ну, а две другие школы находятся в Южной Франции и в горах Болгарии соответственно. Турнир несколько раз пытались возродить», — продолжал Дамблдор, — «но все попытки оказались безуспешными. Однако отдел международного сотрудничества магов и отдел волшебных игр и спортивных состязаний постановили, что настало время снова попробовать. Мы трудились все лето, чтобы обеспечить полную безопасность участникам. Ни один из чемпионов не подвергнется смертельной опасности во время проведения нашего турнира. С этой же целью по моей просьбе охранять школу переведен отряд авроров под командованием Кингсли Шиклболта. Нигер встал и церемонно всем поклонился. Однако вынужден сообщить вам, что представители школы Дурмстранг, получив наше приглашение, отказались от участия по личным мотивам. Вместо этого болгары переправили наше приглашение в Москву, в Советский Союз, который, напомню, сейчас возглавляет Международную конфедерацию магов. Дамблдор сделал кислую рожу, ну да, неприятно говорить о том, откуда ты уже вылетел. Таким образом, в списке участников была включена сборная команда СССР, которая будет состоять из делегатов из всех магических учебных заведений России. Она заменит Дурмстранг в соревновании. Итак, главы Шарнбатона, сборной России и несколько лучших учеников этих школ и команд прибудут к нам в октябре. Выбор чемпионов состоится в Хэллоуин. Совершенно беспристрастный судья примет окончательное решение о том, кто из претендентов наиболее достоин стать чемпионом своей школы. Победитель турнира принесет славу и почет своей школе, а также получит приз в 1000 галлеонов. Я точно буду участвовать. В два голоса завопили братаны Уизли. По всему залу пошли перешептывания. Возомнивших себя чемпионами было много. Видимо, Дамблдор это учитывал, потому что он продолжил речь. «Понимаю, что многие из вас желали бы выиграть кубок трех волшебников для Хогвартса», — сказал он. «Однако директора школ, принимающих участие в турнире, и Министерство магии Великобритании, решили наложить ограничения на возраст участников турнира. Изначально мы собирались ограничить минимальный возраст 17 годами, как полагается по законодательству Британии. Однако, по категорическому требованию Москвы, возрастные рамки были снижены на год, до 16 лет, поскольку по законодательству Советского Союза человек с 16 лет считается полноправным гражданином своей страны. Ура! Заорали на два голоса Фред и Джордж. Теперь мы точно туда попадем. Нам уже есть 16. Рад за вас, мистер Уизли и мистер Уизли, откашлялся Дамблдор. Но, с вашего позволения, я продолжу. Так вот, возрастное ограничение – это необходимая мера для обеспечения безопасности участников турнира. Задания чемпионов будут сложными и опасными для жизни, несмотря на предпринятые нами меры предосторожности, и мы решили, что ученики с 1 по 5 курс вряд ли смогут с ними справиться. Я персонально прослежу за тем, чтобы ни один несовершеннолетний ученик не попытался провести нашего беспристрастного судью и не стал чемпионом Хогвартса, и я очень вас прошу, не тратьте понапрасну время и не пытайтесь проскользнуть, если вам еще нет 16 лет. Шум и гам и не думали стихать. Желающих участвовать в турнире даже без братанов было больше, чем достаточно. Даже у нас на это собирались подписываться все 6- и 7-курсники без различия пола, и пофигу, что можно в процессе отправиться в верхнюю тундру. А оттуда, как известно, еще никто не возвращался. За слизеринским столом, однако, неистовствовал Малфой, причем орал так, что это слышали даже мы. Тоже должен участвовать, чтобы меня вся школа перестала звать петухом. Я просил отца отправить меня в Дурмстранг вместо Хогвартса, там, говорят, гораздо лучше учат темные искусства, но отец не смог выбить для меня визу, эти чертовы болгары оказались неподкупны. С тех пор, как они в красном блоке, эти славянские ублюдки стали совершенно невыносимы. Делегация Шарнбатона и сборная команда России прибудут к нам в конце октября, продолжал вещать Дамблдор. Они будут жить в Хогвартсе почти до конца учебного года. Я не сомневаюсь, что вы радушно примете наших иностранных друзей и от всей души поддержите выбранного чемпиона Хогвартса. Но час уже поздний. Я понимаю, что вам необходимо хорошо выспаться и отдохнуть к завтрашнему дню, к началу занятий. Немедленно в постель. Давайте, давайте. Что ж, речь закончилась, и мы все потянулись по хатам. Ожесточенная дискуссия, однако, и не думала утихать, и я ясно слышал, как кто-то кого-то лаял последними словами, а кому-то даже били морду. Вот и наша общага, и все тот же неизменный портрет мужика с бородой. Под нашим влиянием за последние 3 года мужик подстригся, поменял головной убор на пролетарскую кепочку и стал очень похож на дедушку Ленина, каким его изображали на портретах и памятниках. «Пароль?» – спросил портрет. «Учение Маркса всесильно, потому, что верно», – сказала подученная мной Дора. «Правильно, сударыня, проходите». Совершенно по-ленински прищурившись, ответил портрет, открывая нам проход. «Вот и наша общага, и неизменная печка, и комнаты студиозусов со сложенными у кровати вещами. Что ж, 4-й год начинается, и, как всегда, все идет наперекосяк. У вас есть план?» «Конечно, есть, узбекский, целый коробок, из Ташкента привезли, вот только куда бежать и что делать, как всегда, совершенно непонятно». Канонический Гарик в начале 4-го курса был бы уже без ума от некой 5-курсницы Равенкла по имени Чоу Чанг родом из Гонконга. Но я не он, у меня, во-первых, свои подружки есть, которые, если и не делают еще откровенных намеков, то скоро начнут однозначно, причем Дора уже успела это сделать, и не раз. А во-вторых, китаянки меня как-то не привлекают. и на квиддич я не хожу, по елику не считаю его за спорт. Кстати, вспомнил про тот самый преснопамятный финал, на который мы тогда так и не пошли. Судя по сообщениям из прессы, болгарская сборная команда, единственная на весь блок соцстран, сборной же СССР не существует в природе. Наши, как выяснилось, на метлах не летают, наши больше на ступах или на коврах-самолетах. Ну, или на сухих или мигах, что тоже неплохо. На следующий день начались уроки, как обычно, с травологии. Мадам Спраут продемонстрировала нам некие весьма уродливые растения, напоминавшие скорее даже не побеги и корни, а торчащие из-под земли разбухшие шланги с чем-то водянистым. Как выяснилось, сие растение называлось бубонтюбер и известно было за счет своего ценного гноя, которым магический мир сводил с лиц прыщи. Выжимать сию субстанцию нужно было в перчатках из драконьей шкуры, хотя резиновые, которые были у меня, тоже сгодились. С одного корня получалось где-то 1,5 литра жутко воняющей бензином жижи. По окончании урока хотел было уже искренне посочувствовать тем озабоченным своей внешностью, которые будут вынуждены для сведения прыщей прибегать к лечению вот этим вот ГМ. Впрочем, первой кандидатурой даже знаю, кто будет выступать, это Малфой-младший, вот кто уж озабочен собственным видом, а его, Вестима, не жалко. Он нам не друг и не родственник, он нам заклятый враг. Малфой, кстати, однажды конкретно попал. На большой перемене он начал приставать к ученицам с Гриффиндора, называл их разными нехорошими словами, но не заметил подошедшего лжегрюма и был превращен он им в белого петушка, то есть, натурального куриного самца. Кажется, наша пропаганда таки сделала свое дело, ведь бледнолицего никто иначе как петухом и не называл. Вот и получил, как звали. Потом, говорят, МакГонагалл вмешалась в воспитательный процесс, сделала петуха обратно Драко Малфоем, но шок от принудительного превращения у него прошел еще очень нескоро. Вскоре урок у самозваного грюма был и у нас. Профессор появился практически сразу после звонка, внушая страх одним своим видом. Особо впечатлительных ужасал один вид старика в самом деле. Когда шрамов больше, чем живой кожи, поневоле ужаснешься. Интересно, каково-то ему самому поутру в зеркало смотреться. «Можете спрятать свои учебники», — заявил самозванец. «Вам они не понадобятся». Проведя перекличку, препод объявил. «Со мной говорил профессор Люпин, насчет того, что вы успели пройти в прошлом году. Если я не ошибаюсь, вы изучили Боггартов, Красных Колпаков, Оборотней, Гринделау и Болотных Духов». «Так, так», — подтвердили мы. «Ясно, с существами вы вполне знакомы, но у вас крайне скверно поставлена работа с заклинаниями. Вы отстаете, и очень сильно отстаете от программы, хотя неудивительно, если учесть, что было у вас вместо учителей на первом и втором курсах. Поэтому в мои обязанности входит обучение вас тому, как один маг может причинить вред другому. У меня всего один год, в течение которого я должен буду научить вас бороться с темными волшебниками. Профессор Грюм, а вы не останетесь дальше», — сказала заводила Равенклавцев Лиза Терпин. «Увы, мисс Терпин, я согласился поработать у Дамблдора всего один год, а потом уйду на пенсию насовсем. Значит, так, хватит предисловий», — прервался препод. «Итак, заклятие. По директиве министерства я должен обучить вас только противозаклятиям, и ничему больше. Все, кто младше шестого курса, для настоящей работы считаются недоросшими. Но ваш директор несколько иного мнения насчет ваших нервов и решил позволить мне показать вам настоящие заклятия, тем более, что от многих из них никакого противодействия не существует». Ложный Грюм засмеялся неприятным каркающим смехом. «А я считаю, что чем раньше вы обо всем узнаете, тем лучше для вас же. Как вы сможете защитить себя от того, чего никогда не видели? Если темный маг захочет на вас напасть, он не будет подходить аккуратно и вежливо, так, как я сейчас. Он не станет терять время и объяснять, что собрался сделать. Поэтому вы должны быть постоянно готовы ко встрече с ним. Мисс Джонс, я сказал постоянно, поэтому спрячьте то, чем вы там занимаетесь». Меган Джонс, известная у нас как фанатка квиддича благодаря своей двоюродной сестре, играющей ловцом в какой-то из команд, как раз в этот момент шепталась с соседкой по парте Лизой Терпин по поводу конспекта по прорицаниям. Услышав обращение лжегрюма, она вспыхнула и спрятала конспект в сумку. «Значит, Дора все-таки была права, и зачарованный глаз действительно видит сквозь преграды. Сквозь парты, так точно. Итак, кто скажет мне, использование какого из заклинаний влечет по законам магической Британии наиболее тяжкое наказание? Палец ложного грюма ткнулся в Эрни Макмиллана. Так, мистер Макмиллан, у вас есть, что сказать? Мне отец говорил о заклятии Империус. Заикаясь, выдавил из себя Эрни. Очень хорошо, Империус, когда-то из-за него были большие проблемы. Лжегрюм проковылял к столу и достал оттуда банку с тремя большими черными пауками, сразу же вытащив одного. Подняв его повыше, так, чтобы мы все видели, он поднял ВП и сказал: «Империя». Паук начал плясать, дергаться на паутинке и танцевать на двух задних ногах. По классу запорхали смешки. «Смеетесь, неучи», принялся укорять нас лжегрюм. «Представьте себе, что бы было, если бы я это же самое сделал с вами». Смех стих. «Итак, заклинание Империус, полное подчинение. Я бы мог заставить этого паука даже напасть на вас. В свое время многие маги и волшебницы жили под действием заклятия Империус, и министерство много времени потратило на то, чтобы выяснить, кто на самом деле был под заклинанием, а кто действовал по своей воле. Но заклятию Империус можно противостоять, и я этому вас научу. Для этого необходима очень большая сила воли, не у всех это получается. Так что лучше не подставляться под это заклятие, и вообще помнить о постоянной бдительности». Ложный грюм швырнул все еще дергающегося паука обратно в банку. «Кто еще знает какое-нибудь противозаконное заклятие?» «Круциатус», сказала Сьюзен. «Мисс Боунс», ответил лжегрюм. «Да, да, ваша тетя определенно знает обо всех этих заклятиях. Итак, Круциатус». С этими словами он достал второго паука, Энгаргея. От взмаха палочки паук раздулся в размерах и стал с футбольный мяч, Круция. Лжегрюм снова махнул своей ВП, и паук задергался в конвульсиях. Убрав паука обратно в банку, заклинанием редуция вернув перед этим нормальный размер, он продолжил. Круциатус также известен как пыточное заклятие. Сильнейшая боль. Не нужно вбивать гвозди под ногти, не нужно держать арсеналы пыточных инструментов. Просто наложить круциатус. Оно тоже было в свое время очень популярно. Так, еще кто-нибудь что-нибудь знает? Зал угрюмо молчал. Значит, так, третьим заклинанием является Авада Кедавра, то есть убивающее заклятие. Лжегрюм достал третьего паука, взмахнул своей ВП и сказал: «Авада Кедавра». Паук опрокинулся на спину, подняв ноги кверху. Он был мертв. От этого заклинания не существует ни противодействия, ни защиты. Известен только один человек, который смог выжить после его применения, и он сейчас сидит в этом классе. Все, за редким исключением, уставились на меня, с понтом у меня на лбу что-то написано. Хотя знаю я, что они там ищут особую примету мою, шрам, то бишь, давно уж без следа исчезнувший. Ложный грюм тем временем продолжал свою речь. Заклятие Авады Кедавра требует большой волшебной силы. Даже если вы все сейчас вытащите свои палочки и попытаетесь меня им приложить, то у меня не случится даже насморка. Но дело не в этом, я не собираюсь учить вас, как его накладывать. Почему я его показал, если ему нет противодействия? Потому что вы должны знать, что такое есть, и подсознательно быть готовым с ним встретиться. И не забывать о постоянной бдительности. От громового рыка препода весь класс опять подпрыгнул. Эти три заклинания, Империус, Круциатус и Авада Кедавра, еще известны как непростительные заклятия, потому что за наложение любого из них на другого человека полагается пожизненный срок в Азкабане. Вот с чем вам предстоит иметь дело. И моя задача – научить вас с этим бороться. Но самое главное, вы должны постоянно быть начеку. Даже в отхожем месте, Мордрит бы его побрал, потому что вы никогда не узнаете, какая гальюнная инфузория может оттуда вылезти. Лично я, когда лжегрюм упомянул про инфузорию, еле удержался, чтоб не заржать. Дошел, значит, прикол до адресата. Причем на таком серьезе сказано, что, не знал бы, так и впрямь бы поверил. Ох, когда народ поймет, что это шутка юмора такая, так долго еще будут старика этой инфузорией подкалывать. Так и шло все своим чередом. Как передавали Фред и Джордж, от внимания которых ничего не могло укрыться, на уроке у Гриффиндора со Слизерином во время показывания Круциатуса чуть не упал в обморок Невилл Лонгботтом. А идею с Авадой подсказала, конечно же, всезнайка и ходячий кошмар всея факультета, в миру Гермиона Грейнджер. Рон же, хоть и слизеринец, но при виде пауков в банке сделался цвета собственного знамени и чуть было не оставил на парте все то, что сожрал накануне за завтраком. Гермиона, как оказалось, решила отказаться от половины дополнительных курсов, столь опрометчиво взятых ею в прошлом году. Кроме этого, именно с этого года она начала реализовывать на практике проявившиеся у нее правозащитные наклонности. Конкретно, как сообщали братаны, как только Гермиона услышала от их местного привидения по имени почти безголовый Ник о том, что еду для школы вместо человеческих поваров готовят специально обученные домовики, демонстративно отказалась принимать пищу, объявив голодовку до тех пор, пока несчастные порабощенные создания не будут освобождены. Сами братаны, впрочем, отзывались о правозащитных заявлениях собственной однофакультетницы примерно так же, как о чем-то забавном. Через неделю, мол, она есть захочет, а через месяц умной станет. Нештатным консультантом нашей честной компании вновь стала Дора. Всякий раз, когда у нее получалось выкроить свободную минутку, наведывавшаяся к нам в гости. Очень ее впечатлила шутка с инфузорией, про которую она Грюму все же рассказала, и Грюм повелся. Повелся, даже похвалив за ту самую постоянную бдительность, о которой он так долго говорил на собственных уроках. Так с горем пополам продолжалось примерно до начала октября. Тогда ложный Грюм неожиданно устроил нам практикум. «Сегодня я наложу на каждого из вас заклятие Империус», — объявил он, убрав парты в середине класса. «Дамблдор желает, чтобы вы испытали его воздействие на своей шкуре». «Во как? Империус он накладывать будет. Хорошо еще, что не Аваду с него бы сталось. И Дамблдор тоже, чем он думает, мать его, маразматик бородатый». Наши все отреагировали, в общем, кто как. Вызывал он по алфавиту, первой после отъезда на землю обетованную Ханны Аббат была Сьюзен. Из первого же раза нашла коса на камень, видать, Амелия все же научила племянницу бороться с черным колдунством. Во всяком случае, моя рыжеволосая подруга категорически отказалась прыгать с парты на парту в режиме «кто не скачет, тот шотландец». «Так, Боунс, неплохо, узнай руку вашей тети», — прорычал ложный Грюм, оставив свои попытки наложить на Сью Империус. Следующим был Террибут из Равенкла, так он прошелся по классу колесом. Майк Корнер спел какую-то тарабарщину, Эдди Кармайкл три раза взмахнул руками, как крыльями, и проорал на весь класс: «Я воробей! Я воробей!» Только один раз еще не получилось у Грюма склонить кого-то к чему-то. Второй такой же морально устойчивый, как Сьюзен, стала Дафна Гринграсс, которая вообще никак не отреагировала на взмахи палочками. Народу, не нюхавшего пороху, становилось все меньше и меньше. «Поттер, наконец-то ложный Грюм вызвал и меня. Твоя очередь». Выхожу в центр, народ на меня смотрит. Будет трудно не обхезаться в присутствии девчат. «Империя», — машет палочкой самозванец. Ощущение такое же, как после той самой пьянки. Как будто улетаешь куда-то, и на фоне этого только какая-то команда звучит. «Прыгай на стол, прыгай на стол». Так, эффект 25-го кадра, мать твою, откуда вылез, туда и залазь. «Нахрена попу гармонь, скакать не буду, мы не скачем, мы москаль, скачите сами, один раз уже страну проскакали». «Так нет же», — орет мне невидимый голос. «Прыгай, прыгай». Загибаю по-русски длинный боцманский загиб без единого повтора, гипноз спадает, и я, к своему удивлению, обнаруживаю, что стою на прежнем месте, как и стоял. А вот ложного Грюма унесло с места и впечатало в стену. «Ох, голова моя!» — кряхтит лжегрюм, отползая от стены. «Впервые за всю мою карьеру студент не только сбросил Империус, но и ударил в ответ. Хорошая у тебя, реакция, Поттер, молодец. Такой отповеди я не ожидал. Вот, видите, все, кто подчинился, смотрите, пока у вас не будет получаться в точности так, как у Боунс, Гринграсса или Поттера, зачет не поставлю. Будете пересдавать до осени». Препод при этом весь урок неустанно отхлебывал что-то из своей фляжки. А потому, возвращаясь с уроков, я нашел братанов-близнецов и посоветовал эту самую фляжку при случае спереть. Но, несмотря на все усилия, ни у Фреда, ни у Джорджа ничего не вышло. Судя по роскошным оленьим рогам, которые украшали рыжие головы братанов, препод таки действительно верил в свою постоянную бдительность, и, заметив злоумышленников, тут же эти рога им наставил. «Хитер, значит, мистер Крауч-младший, не поддается».